Вызов традиционному бизнесу. Представители традиционного бизнеса могут вести себя так же, как бывшие владельцы энциклопедии Британика. Они могут быть парализованы нежеланием разрушать существующую модель бизнеса. Газеты разоряются, пытаясь сохранить свои доходы. Банки объединяются для разработки стандартов, ограничивающих для клиента возможность выбора. Автопроизводители пытаются успокоить дилеров, отказываясь от использования новых каналов распределения. Все эти пагубные стратегии очень похожи на ту, которая привела к краху энциклопедию Британика. Паралич традиционного бизнеса создает огромное конкурентное преимущество для новых конкурентов. Это преимущество часто является незаслуженным, потому что если бы традиционный бизнес изо всех сил боролся по новым правилам, он бы, несомненно, победил. Паралич традиционного бизнеса также создает огромное конкурентное преимущество для маргинального традиционного бизнеса, проигравшего старую игру и поэтому глубоко заинтересованного в изменении ее правил. Например, деконструированная система сбыта предоставляет огромные возможности для офшорных автопроизводителей, потому что их системы дистрибуции слабы, и от разрушения аналогичных систем у более сильных конкурентов они скорее выиграют, чем проиграют. Нелегко ликвидировать активы, требующие высоких постоянных затрат, когда такое множество клиентов по-прежнему отдает предпочтение существующей модели бизнеса. Нелегко каннибализировать текущую прибыль в интересах перестройки модели бизнеса. Нелегко отказаться от ключевой компетентности, которая создавалась десятилетиями, служила предметом личной и коллективной гордости и определяла лицо корпорации. Но еще труднее решиться на снижение прибыли партнеров и дистрибуторов, с которыми компанию связывают длительное сотрудничество и контрактные обязательства. Однако еще большую уязвимость, чем унаследованные активы, создает унаследованная система умозрительных представлений. Это легко понять теоретически, но нелегко реализовать на практике. Менеджерам приходится отказываться от старых представлений о конкуренции и вести конкурентную борьбу по совершенно новым правилам. Они должны научиться принимать решения быстро, не дожидаясь результатов многочисленных расчетов и разработки подробных планов. Они должны научиться использовать принципиально новые технические и предпринимательские навыки, совершенно отличные от тех, которые сделали преуспевающими их организации и их лично. Они должны ориентироваться на максимальное использование возможностей, а не на максимальное сокращение риска. Они должны совершенствовать процесс принятия решений, создавать новые системы вознаграждения и, возможно, даже другие формы собственности. Их выбор ограничен. Если они сами не деконструируют свои бизнесы, это сделает за них кто-то другой. Коротко о самом главном. Даже самая незначительная деконструкция приносит серьезный ущерб. Деконструкция бьет по самым чувствительным точкам традиционного бизнеса. Самое значительное конкурентное преимущество бунтарей заключается в нежелании традиционного бизнеса вести борьбу по новым правилам, обусловленным деконструкцией. За деконструкцией старого бизнеса следует создание нового. На руинах старого бизнеса формируется представление о новом бизнесе. Навигация – это новая функция, новая отрасль, новая конкурентная возможность. Во многих бизнесах, в существующих условиях, стоимость будет создаваться в основном навигаторами. Когда начинается деконструкция цепочек стоимости, любой выбор, связанный со специализацией и сфокусированием, лучше цепляния за устаревшие понятия целостного бизнеса. Многие оптовые компании, дистрибуторы и розничные продавцы откажутся от посредников. Если провайдеры и конечные пользователи информации будут работать напрямую, а эффективность материальных потоков возрастет, отпадет необходимость в посредниках. Работая в тандеме, фасилитаторы новых информационных и материальных потоков могут положить конец посредничеству. Например, компания Microsoft будет осуществлять навигацию, а Ford – доставку. Или же компания Amazon.com будет навигатором, а Ingram и UPS будут осуществлять доставку. Как показано в главе 5, устранение необходимости в банальном посредничестве создает угрозу масштабного и беспрецедентного уничтожения большого количества традиционных бизнесов. Деконструкция и основные принципы стратегии. В своем классическом труде «Конкурентная стратегия» профессор Майкл Портер выделяет 5 сил или факторов конкуренции в отрасли: конкуренцию между существующими фирмами, угрозу появления новых участников рынка, угрозу появления альтернативных продуктов и услуг, рыночную власть поставщиков и рыночную власть потребителей. Логика деконструкции не противоречит этим силам, но ставит под сомнение все объекты, на которые направлены их действия. Портер принимает эти объекты как некую данность. В условиях деконструкции конкуренты, замещающие товары и услуги, поставщики, клиенты, а также рамки и границы бизнеса и отрасли, которые рассматривает Портер, требуют переосмысления. Чтобы понять, как действуют 5 сил, следует прежде всего определить, на какие объекты они направлены. Деконструкция меняет эти объекты. В классической статье «Ключевая компетентность корпорации» Гарри Хамел и Си.К. Прахалад высказывают предположение, что компетентности, которые имеет и питает корпорация, являются ее важнейшим ресурсом и конкурентным активом. Следовательно, корпорация должна объединять в едином портфеле целый ряд бизнесов, играющих разную роль и по-разному создающих стоимость за счет этой ключевой компетентности. Эта концепция подразумевает, что компетентности могут эффективно использоваться внутри корпорации, но не за ее пределами, знакомый нам компромисс между ценностью и доступностью. Логика деконструкции не противоречит этой концепции, однако она предполагает, что модель ключевых компетенций может иметь некоторые особенности. Компетентность может принадлежать отдельным людям, группе людей, бизнесу, корпорации или региональной экономике, например, Силиконовой долине или Уолл-стрит. Компетентность является основой корпоративной идентификации и стратегии только в том случае, если питающее ее талантливое профессиональное общество семантически совпадает с границами корпорации. В каждом конкретном случае это может быть так, а может быть иначе, в зависимости от соотношения между ценностью и доступностью. Появление навигаторов. Деконструкция дает возможность выбора. Возможность выбора, как правило, ведет к неразберихе, следовательно, деконструкция порождает бизнес-навигаторов. Навигаторами могут выступать программные средства, например, Quicken, базы данных, например, AutoTrader, эксперты по оценке собственности, например, Consumer Reports, J.D. Power, или поисковые системы, например, Yahoo, а также отдельные лица. В условиях деконструкции в финансовом мире многие богатые семьи при необходимости выбора в сложных ситуациях будут использовать финансовых консультантов. Многие читатели по-прежнему хотят получать новости, прошедшие через руки уважаемых и пользующихся доверием живых редакторов. Навигация может быть похожа на малый бизнес, но, скорее всего, она будет представлять собой своего рода ось, вокруг которой будет вращаться конкурентное преимущество. Появление навигаторов в виде независимых бизнесов – это одно из самых серьезных последствий деконструкции. Как будет показано в главах 6, 7 и 8, оно также служит основной движущей силой изменения баланса сил других участников рынка.